бесконечно меньший, чем самый малейший атом, бесконечно больший, чем величайшие из сотворенных существ, Господь всего присутствует в глубине каждого человеческого сердца. Безгрешный и свободный от всякого страдания, смотри на него по его милости, как на бесконечного, но живущего в теле, как на превосходящего пространства, хотя и кажется, что он занимает определенное место, как на бесконечного и вездесущего. И зная, что такова природа души, мудрые никогда не бывают печальны. Но этот атман не познается ни посредством красноречия, ни разумом, ни даже изучением вед.